Галина Яичникова, владелица Центра красоты и регенерации Женес. Молодость в воспитательных целях. Я человек обычный, а значит, отсталый. Если уж на то пошло, я не метросексуал, поэтому в уходе за своим телом и лицом разбираюсь слабо. Очень уважаю мужчин, которые находят время и смысл холить себя снаружи. Не говоря уж про женщин. Тут я вижу даже и смысл. И честно, нет у меня никакой иронии к людям, конкретно озабоченным красотой внешнего вида. Я за красоту и тщательный уход. Просто я в этом слабо разбираюсь. Поэтому я очень рассчитывал на Галину Яичникову, хозяйку Центра регенерации Женес. Я ждал встречи, чтобы получить необходимые сведения про красоту, про вечную молодость. Женес встроен в цоколь нового жилого дома на улице Лобачевского. Встроен буднично, без прикрас, как прачечная и даже булочная. Хотя есть и указатель на дорогах, есть и охраняемый въезд с живым охранником. Внутри, конечно, красота. Люстра хрустальная. На полу орнамент, в котором я увидел розу ветров. Кресла дизайнерские, ручной работы. Бар. В баре зеленый папоротниковый чай. Плавно обтекая свою траекторию, по холлу движутся улыбающиеся женщины, красивые и молодые, загадочные, как и положено, красота и покой. Из глубины и затемнения появилась Галина Васильевна. Тут прервемся, нарушим хронологию. «Сколько вы думаете мне лет?» – Галина Васильевна спрашивает, в общем-то, без кокетства, в общем-то, риторически получается у нее вопрос. «Да я не разбираюсь в возрасте, очень плохо определяю, я отвечаю чистую правду». Мне 51 год. Сообщение не потрясло, хотя наверняка, если бы все-таки пришлось отвечать, я бы назвал меньший возраст. Ну хорошо, только зачем мне это знать? А знаете, почему я решилась все-таки открыть свое дело? У нас в семье случилось горе, погиб зять. Он занимался профессиональным дайвингом. Это страшное событие и подтолкнуло меня начать свое дело. Мы с мужем решили, что это поддержит наших детей. То, что я занимаюсь центром, это еще и воспитание двух наших дочерей. Они видят, что мама занята делом, тяжелым, между прочим. Это для них и модель поведения, и повод уважать своих родителей. А разговор произошел в самом конце встречи, когда и говорятся самые главные интересные вещи. И этот короткий разговор обратным ходом расставил все по своим местам. Что? Например, я поверил, что это роскошное предприятие, центр Женес, не просто игрушка. Ну, можно так с налету подумать. Каждый по-своему переживает трудные минуты жизни. Одни пьют горькую, другие дело открывают, чтобы спастись. А поговорка «у кого щи жидкие, а у кого жемчуг мелкий» – это всего лишь констатация факта. С ухмылкой, но не более того. Я и сам до откровения Галины Васильевны снисходительно слушал историю про наркоконтроль. Так как Женес делают пластические операции, в арсенале есть и обезболивающие. То есть применяются наркотики. А для наркотиков нужно отдельное хранилище. Так в центр, несмотря на то, что он красоты и регенерации, вооруженные наркологи вводили свои отряды, искали утечку наркотиков и мешали работать. Галина проблему сняла, безо всяких взяток, уговорами, логикой. Я в это поверил, обратным ходом. Как и в историю про электричество. Жильцы дома, в котором расположен Женес, не разрешали подключиться к электрическому кабелю, боялись, что приборы Яичниковой съедят всю электроэнергию. И жилсовет уговорила Галина Васильевна. Убедила. Ее предприятие, если разобраться и если поверить ей, создано в воспитательных целях. Оно высокобюджетное, оно гламурное, но оно воспитывает всех, кто вокруг Яичниковой, начиная с семьи, и дальше персонал, соседи, конкуренты. Ведь даже у истории открытия дела есть такой назидательный оттенок.